Сопротивление первого Хокаге слишком сильно. После принудительного подавления очередной волны сопротивления первого Хокаге, Нагато тяжело вздохнул и прохрипел. В глубине глаз черного Зицу промелькнуло ожидание. Раз это слишком обременительно, то в крайнем случае можешь воскресить Мадару. Он поможет тебе контролировать этих шиноби. Учиха Мадара. Нагато поднял голову и сказал тяжелым голосом. В этом нет никакой необходимости. Я смогу продержаться. Как и Учиха Обито. Нагато тоже не хотел воскрешать Учиху Мадару. Он четко осознает, что в нынешнем состоянии не сможет подавить Мадару, хотя они союзники, но Нагато хочет выполнить план своими силами. Хорошо. Фигура черного Зицу скрылась во тьме пещеры. Страна огня. На расстоянии примерно пары городов от Канахи бежало две фигуры. Один из них носил налобный протектор Канахи и излучал чрезвычайно мощные колебания чакры. Это был первый Хокаге Канахи, Синджу Хаширама. Я никак не ожидал, что в будущем произойдет что-то вроде этого. Такая эффективность Эдатинси, вдобавок даже я не могу избавиться от контроля, дадзюцу пользователя это Ринниган. Лицо первого Хокаге было мрачным. Он стиснул зубы и раздраженно проворчал. Табирама, этот чертов ублюдок. Я же говорил, что подобную технику не стоит создавать, не говоря уже об ее применении на практике, но он все равно решил записать ее. Хатаки Сакума, следовавший за Хаширамой, горько улыбнулся. Теперь уже бесполезно винить второго Хокаге, старший. После этих слов, Сакума посмотрел вперед с сильным беспокойством в глазах. Я боюсь, что у Канахи будут большие неприятности, старший слишком силен. Сакума не был знаком с силой первого Хокаге Синджу Хаширамы, но после того, как они были воскрешены и отправлены в Канаху, по пути Хаширама неоднократно восставал против контроля Эдатинси. Ужасающие вспышки чакры в эти моменты вызывали дрожь в сердце Сакума. Это действительно проблема. Хаширама мрачно прошептал. Он не знает, есть ли в этой эпохе могущественный шиноби вроде его или Мадары. Если нет, то даже все шиноби великой деревни не смогут сдержать его. Хотя находясь в состоянии Эдатинси, он не может использовать синдзюцу, что не позволит применить его сильнейшую технику, истинные тысячи рук. Но даже остальные техники Макутана это не то, перед чем могут выстоять нормальные шиноби. Тебя зовут Сакума. Хаширама посмотрел на Сакума и сказал. Твоя чакра довольно сильна, я расскажу тебе про печати, возможно у тебя получится освободиться от контроля Эдатинси. В этом заключается главный риск применения Эдатинси. Зная необходимые печати, подконтрольный шиноби может разорвать контракт призыва в одностороннем порядке. Теперь Нагато сосредоточен на контроле Хаширамы и не позволит ему сложить печати. Способность сохранять личность уже является пределом. Нет практически никакой возможности контролировать тело для совершения каких-либо значительных действий. Хорошо. Сакума кивнул. Вскоре Хаширама рассказал об печатях и Сакума глубоко вздохнул, собираясь разорвать контракт призыва. Но только начав складывать печати, он сразу же резко застыл и медленно опустил руки. Не получается, старший. Выражение лица Сакума стало неприглядным. Похоже, пользователь внимательно следит за нами. Увидев, что Сакума не смог разорвать контракт, Хаширама невольно подумал, что его младший брат Табирама, скорее всего, тоже не смог бы это сделать. По его оценке, другая сторона могла перевоплотить уже очень большое количество сильных шиноби. При мысли об этом, лицо Хаширамы стало крайне мрачным. Беда. Весь мир шиноби может погрузиться в хаос. Глава 269. Курама. Хаширама, времена изменились. Канаха. На поляне за пределами деревни. Мини-версия Курамы сидела перед телевизором с геймпадом в руках. На экране телевизора мелькали сцены файтинга. Рядом сидел шиноби, тоже державший геймпад. Это мой сильнейший прием, сейчас дедуля покажет тебе. Курама быстро нажимал на геймпад и напряженно смотрел на экран. 9 хвостов позади постоянно извивались. На экране его персонаж был покрыт кровью, в то время как персонаж Нары Йошихиса имел лишь незначительное повреждение. Когда Курама начал атаковать, Йошихиса мгновенно сосредоточился, его пальцы резко ускорились в несколько раз, быстро нажав сложнейшую комбинацию кнопок. Щелк, треск, бух. Под шокированным взглядом Курамы, его персонаж столкнулся с жестокой серией ударов и упал на землю, истекая кровью. По. Из телевизора раздался звук. Йошихиса повернул голову. Это слишком скучно, я был полностью готов к этому. Лорд Курама, ваши приемы слишком однообразны, на самом деле я избил вас лишь двумя пальцами. треск, треск. Его слова были прерваны. Тело Курамы начало подрагивать, и шерсть по всему телу встала дыбом, словно у взъерошенной кошки. Один из хвостов поднялся вертикально, а геймпад, сжатый в руке, начал издавать потрескивающие звуки. Йошихиса вздрогнул и быстро отскочил в сторону. «Лорд Курама! Черт опять!» Курама бросил геймпад на землю и прорычал. Йошихиса вздрогнул. Нужно ли было немного поддаться? «Ублюдок!» Курама залил слюной лицо Йошихисы. «Ты имеешь в виду, что если будешь сражаться в полную силу, дедуля Курама никогда не сможет победить тебя?» Йошихиса открыл рот, собираясь что-то сказать, но вдруг опустил голову. Он никогда не выделялся особым талантом в клане Нара, включая очень плохой прогресс в технике теневой имитации, и до сих пор был простым генином, но все же у Йошихисы есть определенный талант, он очень хорош в играх. Поэтому, когда Курама увлекся играми, Йошихиса был отправлен служить ему. После замены геймпада началась новая игра. Пух, геймпад в лапах Курамы вновь издал потрескивающие звуки и сломался. Йошихиса, сидящий рядом, покрылся холодным потом и сильно подрагивал. Из-за предыдущих слов Курамы он не смел поддаваться, но в этот момент вновь ощутил ужас. Пух, геймпад в лапах лиса разлетелся на куски. Шерсть Курамы, который сейчас был немногим больше обычного человека, встала дыбом, а хвосты и уши поднялись вверх. Бух. По земле вокруг него распространилась паутина трещин. В момент, когда атмосфера стала крайне тяжелой, один из хвостов Курамы вздрогнул и повернулся в определенном направлении, словно антенна. Через мгновение Курамы резко повернул голову в этом же направлении. Это чакра. Он заскрежетал зубами, чувствуя крайне знакомые и ненавистные колебания чакры. Это была чакра Синджуха Ширамы. Как раз в этот момент рядом появилась фигура Яруаши, лорд Хокаге. Йошихиса резко встал и воскликнул, словно увидел спасительную соломинку. Но Яруаши, облаченный в плащ Хокаге, не обратил на него внимания, вместо этого он смотрел куда-то вдаль. Они наконец-то начали действовать. «Эй, Яруаши, дай мне чакру!» Курама посмотрел на Яруаши и зарычал, его глаза наполнились кровью. «Дай мне чакру, я собираюсь выбить дерьмо из этого ублюдка!» Яруаши взглянул на Курому и Нару Йошихису, а затем заметил множество сломанных геймпадов, разбросанных вокруг по земле. Уголки рта Яруаши подрагивали, он начал смутно понимать, что здесь происходит. Он хотел сказать, что у Курамы нет никаких шансов одолеть Хашираму в состоянии датинси, но решил не раздражать лиса, уже находящегося на грани нервного срыва, и быстро передал всю чакру. Фух, из тела Яруаши хлынул огромный поток чакры и устремился к Кураме. Тело лиса начало быстро расти, в мгновение ока вернувшись к нормальному размеру. В то же время, с другой стороны, Хаширама и Сакума уже были совсем недалеко от Конохи. Выражение лица Хаширамы, бегущего впереди, резко изменилось. Это чакра Кьюби. Ранее он смутно ощущал колебания чакры Кьюби со стороны Конохи, но они были слишком слабы, так что у Хаширамы были некоторые сомнения. Но теперь эти слабые колебания чакры резко возросли во много раз. С этого расстояния уже можно было увидеть огромную фигуру Кьюби за пределами Конохи. Кьюби, Сакума был шокирован. Почему это произошло именно в такой момент? Когда Сакума шокированно открыл рот, Кьюби вдруг громко взревел. Синджу Хаширама, гигантская рыжая лиса с яростным ревом бросилась в их направлении. Приблизившись, Курама яростно взмахнул лапой. Вся земля перед ним покрылась огромным количеством трещин, а к Хашираме и Сакума устремился ужасающий поток чакры. Но Хаширама просто сложил серию печатей, оставаясь абсолютно спокойным и сосредоточенным. Макутан. Техника хобби. Бух. Его фигуру сразу же накрыла куполообразная защита в форме драконьего лица, и в следующее мгновение на нее обрушился удар Курамы. Столкновение сопровождалось ужасающим грохотом, а окружающая земля покрылась множеством трещин, но на куполообразной деревянной защите не появилось практически никаких следов повреждений. Такая чакра. Сакума, столкнувшийся с последствиями атаки, непроизвольно отлетел назад и с трудом удержался на ногах, но в следующее мгновение тело Сакума само по себе устремилось к Конохе, не позволяя ему ничего предпринять. Фух, его фигура промелькнула, в мгновение ока приблизившись к шиноби Конохи, и достала клинок. К шее шиноби устремился резкий удар, в момент взмаха лезвие клинка было окутано чрезвычайно плотной чакрой. Сакума заметно побледнел и воскликнул: «Берегись, быстро уклоняйся». Однако было уже поздно. Это был обычный чоунин Конохи, и все его внимание было сосредоточено на стремительной вспышке Курамы, Конечно же, у него не было и шанса уклониться от атаки белого клыка Конохи. С криком «Сакума» он смог едва уловить стремительное движение лезвия, сияющего белым светом, и обнажил взгляд ужаса. В следующее мгновение его голова будет отсечена клинком Сакума. Но в этот момент Цзинь сбоку, с невероятной скоростью, протянулась рука и мягко ударила клинок Сакума указательным пальцем. Лезвие клинка сломалось по центру. Так быстро. Глаза Сакумы резко расширились, его тело сразу же взмахнуло клинком в направлении появившейся фигуры. Пух! Фигура подняла ладони и жестко заблокировала удар без малейшего намека на отступление. Напротив, это заставило Сакума отшатнуться на несколько шагов. В этот момент Сакума наконец-то рассмотрел фигуру, которая только что остановила его. Он был шокирован. «Ты-ты!» Яруаши медленно опустил руку и мягко сказал. «Мне очень жаль, что вас побеспокоили, отец». Глава 270. Глава 270. Любопытство Сакума. Яруаши. Сакума был сильно шокирован, особенно когда увидел плащ с надписью «Пятый Хокаге», развивающийся за спиной Яруаши. Его сердце наполнилось множеством эмоций, включая удивление, радость и восторг. «Яруаши, ты стал Хокаге!» Сакума эмоционально воскликнул, но в этот момент его тело вновь непроизвольно сделало шаг, приблизившись к Яруаши и резко взмахнув клинком в его направлении. Лезвие клинка было сломано пополам в предыдущем столкновении, но уцелевшая половина была окутана чакрой Сакума и удлинилась, сформировав плотный клинок чакры. «Берегись!» Глаза Сакумы расширились, он громко воскликнул. В этот удар было вложено гораздо больше мастерства киндзюцу, чем в прошлый. Это практически сравнимо с ударом Сакумы на пике. При столкновении с этим ударом бесполезно отступать назад, не говоря уже о прямом столкновении, можно лишь уклониться в сторону. Когда клинок уже собирался упасть на голову Яруаши, он просто вздохнул и поднял руку со сложенной печатью перед собой, не показывая никакого намерения уклоняться или сопротивляться. Фух! Сакума мгновенно застыл на месте, а клинок остановился в нескольких дюймах от головы Яруаши, не в силах продвинуться ни на миллиметр. Он ошеломленно посмотрел на свое тело и заметил, что оно было полностью окутано множеством цепей сложных черных символов. Это, в момент предыдущего контакта, было использовано сковывающее фуиндзюцу. Сакума облегченно вздохнул, осознав, что именно происходит, и посмотрел на Яруаши. «Ты вырос, Яруаши. Какаши в порядке? С ним все нормально». Яруаши посмотрел на Сакума и опустил руку. «Ты хочешь вернуться прямо сейчас, или немного задержаться здесь?» «Я». В голове Сакума промелькнула мысль, но не дожидаясь его ответа, со стороны Конохи вышло большое количество шиноби с очень знакомой фигурой во главе. Это была одна из легендарных саннинов, Цунаде. Цунаде сразу же удивленно посмотрела на буйствующего Курому вдали, а затем обратила внимание на Сакума и Яруаши, стоящих неподалеку. «Старший Сакума!» Она ошеломленно воскликнула и сразу же бросилась к ним. При взгляде на Цунаде, в глазах Сакума промелькнул намек на ностальгию. «Цунаде, похоже, прошло довольно много времени с момента моей смерти». Цунаде ошеломленно смотрела на Сакума на протяжении нескольких секунд, а потом все же отреагировала. «Разве это не Идатинси второго?» «Это...» Сакума открыл рот, собираясь что-то сказать. «Фух!» Но в этот момент вспыхнула ужасающая чакра, сразу же приковавшая к себе внимание всех окружающих. Вдали появился огромный деревянный голем, обернутый длинным деревянным драконом. Деревянный дракон сразу же обернул тело Кьюби, а огромный деревянный голем нанес удар кулаком навстречу лапе Кьюби. Бух! Это столкновение заставило землю сильно дрожать, во все стороны прокатилась ударная волна, видимая невооруженным взглядом. Некоторые шиноби Конохи с трудом держались на ногах. При взгляде на эту сцену, выражение лица Цунаде резко изменилось. Это Макутан. В сочетании с Сакума, воскрешенным при помощи Эдатинси, при взгляде на огромного деревянного голема, в ее голове сразу же промелькнула невероятная мысль. Присмотревшись, Цунаде смогла разглядеть на голове голема смутно знакомую человеческую фигуру. Это был ее дедушка, первый Хокаге Конохи, Синджу Хаширама. В этот момент Сакума отошел от воспоминаний и эмоций, нахлынувших в момент встречи со старыми знакомыми, и стал несравненно серьезен, беспокоясь об ситуации в Конохе. «Лорд первый Хокаге тоже находится под контролем Эдатинси, необходимо немедленно эвакуировать женщин и детей, поспешите. Вы должны немедленно подготовиться к применению фуиндзюцу. Необходимо как можно скорее подавить первого Хокаге и Кьюби». Казалось, что буйствующий Кьюби был заблокирован Хаширамой, но Сакума прекрасно понимает, что даже простых последствий битвы между Хаширамой и Кьюби будет достаточно, чтобы нанести ужасающий урон Конохе. Это не просто небезопасная, а скорее крайне опасная ситуация. Но, после слов Сакума, со стороны присутствующих шиноби не последовало слишком бурной реакции, всего несколько человек немного обеспокоенно посмотрели друг на друга. Сакума не мог не быть удивлен этой сценой. Яруаши посмотрел на него и улыбнулся. «Не стоит так волноваться, отец. Просто стой здесь и наблюдай, не будет никакой опасности». «Нет». Сакума посмотрел на равнодушных шиноби Конохи и обеспокоенно воскликнул. «Сила первого Хокаге превосходит ваше воображение. Буйствующий Кьюби не сможет сдержать его. Он никогда не видел своими глазами силу Хаширамы, но Сакума сполна хватило ужасающей чакры, которую удалось почувствовать несколько раз по пути сюда. Это определенно не то, с чем может иметь дело нормальный шиноби. Даже чакра третьего Хокаге Сарутоби Хирузина на пике была намного слабее. Окружающие шиноби посмотрели друг на друга, но все еще никак не отреагировали. Цунади глубоко вздохнула, отойдя от новости о воскрешении дедушки при помощи Эдатинси, и посмотрела на Сакума. Старший Сакума Яруаши Джинчурики, Кьюби сейчас находится под его контролем. Сакума вновь был сильно ошеломлен. Яруаши Джинчурики Кьюби. В этот момент Сакума невольно посмотрел на Яруаши и заметил, что тот сохраняет абсолютное спокойствие, наблюдая за битвой Хаширамы и Кьюби вдали. В его взгляде читались спокойствие и безразличие, лишь плащ Хокаге мягко развивался на ветру. Эта сцена заставила Сакума осознать, что теперь Яруаши уже не тот маленький ребенок, которого он знал в прошлом. Его сын, должно быть, пережил бесчисленные кровавые битвы и в конечном итоге стал пятым Хокаге. Нынешний Яруаши уже сильнее его. Ах, кажется, мертвец слишком сильно переживает о делах живых. Раз Яруаши, будучи пятым Хокаге, способен оставаться полностью спокойным в такой ситуации, то он должен передать это дело живым. Сакума покачал головой и усмехнулся. Затем он с любопытством посмотрел на Яруаши, задаваясь вопросом, как его сыну удалось стать Хокаге. Сакума было очень интересно, что именно произошло за годы после его смерти и как сейчас дела у Конохи. Он посмотрел на Цунади. «Сколько лет прошло с момента моей смерти?» Цунади ответила. «13 лет». Сакума не мог не удивиться, он думал, что прошло как минимум 20 лет. Но неожиданно оказалось всего 13. Это означает, что Яруаши сейчас всего 19 лет. Всего 13 лет? Я не ожидал, что Яруаши стал Хокаге в настолько юном возрасте, что произошло за годы после моей смерти. Сакума обратился к Цунади. По его оценке, становление Яруаши Хокаге в это время было ненормальным, ведь Цунади, Джирая или Орочимару, определенно, были бы более вероятными кандидатами на становление Хокаге. Раз Яруаши стал пятым Хокаге, то перед ним должен быть и четвертый Хокаге. Сакума было очень любопытно, кто же был четвертым Хокаге и как Яруаши стал пятым. Глава 271. Глава 271. Атака Яруаши. Это долгая история. Цунади покачала головой и невольно вздохнула. Слова Сакума пробудили воспоминания прошлых лет. Даже сейчас она ощущала некоторый шок, вспоминая произошедшие за эти годы. История восхождения Яруаши похожа на миф. От становления учеником Орочимару и до первого появления на поле битвы, от становления ее учеником, для изучения Ирьонин Дзюцу, и до убийства третьего Рейкаге, а затем и Ханза Саламандры, Яруаши шаг за шагом восходил на вершину мира шиноби. Фух, в этот момент появилась еще одна фигура. Это был невысокий человек с морщинами на лице, третий Хокаге Сарутоби Хирузин. К этому моменту он уже свыкся с уходом с поста Хокаге. Когда Яруаши стал пятым Хокаге, Хирузин полностью пропал с политической арены Конохи. После нескольких месяцев молчания, он отбросил все в сторону и начал вести занятия в Академии Шиноби. Теперь Хирузин направил все свои усилия на воспитание молодого поколения Конохи. Наблюдая за тем, как окружающие продолжают двигаться вперед и осознав свои прошлые ошибки, Хирузин не мог продолжать спокойно сидеть на месте и тоже начал прилагать максимум усилий, ведь он третий Хокаге Конохи, Сакума. При взгляде на Сакума, в глазах Хирузина промелькнул намек на вину. «Тогда я наблюдал со стороны за происходящим с тобой и не вмешался, это моя вина, все эти годы я сожалел об этом, лорд Хокаге». В глазах Сакума промелькнули сложные эмоции. «Нет, во всем произошедшем виноват только я сам, я слишком слаб и неквалифицирован быть шиноби, раз произошедшее смогло заставить меня отказаться от жизни. Хирузин тяжело вздохнул, почувствовав сильные эмоции, и повернул голову, посмотрев на Хашираму и Курому, сражающихся вдали. Это Чакра и Макутан, старшие Хаширама. К этому моменту Курама уже был прижат к земле деревянными драконами и огромным големом. Хотя Яруаши дал Кураме часть своей Исинчакры, что позволило ему разорвать первого деревянного дракона, но Хаширама сразу же создал еще три таких же. При взгляде на эту сцену, Сакума сильно помрачнел. Даже Кьюби был подавлен, первый Хокаге слишком силен, лорд третий Хокаге, ситуация становится крайне опасной. Услышав слова Сакума, призывающие его начать немедленно командовать Шиноби Канохи, Хирузин покачал головой и посмотрел на Яруаши. «Ах, я простой пенсионер, этим должен заниматься пятый Хокаге, теперь во всем мире его именуют богом Шиноби, как и первого Хокаге». Слова Хирузина заставили Сакума потерять связь с реальностью. Он с шоком и неверием посмотрел на Яруаши. «Бог Шиноби». Если бы эта фраза была произнесена не Хирузином, Сакума даже подумал бы, что Шиноби Канохи просто преувеличивают. Он уже был сильно шокирован тем, что Яруаши смог стать Хокаге в 19 лет, как можно еще и получить титул, который носил легендарный Синджу Хаширама из прошлого. Цунади заметила на себе неверующий взгляд Сакума и утвердительно кивнула. «Это действительно так. Времена сильно изменились. Старший Сакума, лорд Хокаге». Со стороны донесся голос Шикаку. Он посмотрел на битву вдали и сказал: «Это не та битва, в которой мы можем участвовать. Нам остается только наблюдать за вашим выступлением». Битва между Хаширамой и Курамой была чрезвычайно громкой и масштабной. Большинство шиноби почувствовало сильное удушье, просто ощутив импульс чакры. Они понимали, что не смогут сопротивляться даже последствиям такой битвы. Но, в сравнении со страхом перед этой битвой, вера шиноби Канохи в пятого Хокаге была сильнее. Завершение Третьей мировой войны шиноби и начало объединения мира шиноби были чрезвычайно грандиозными событиями, позволившими пятому Хокаге даже превзойти легендарного первого Хокаге, в глазах Шиноби Канохи, сильнейший Хокаге в истории, стоящий на вершине мира Шиноби. Глядя на спину пятого Хокаге и его плащ, мягко развивающийся на ветру, все окружающие Шиноби чувствовали необъяснимое спокойствие. Даже если откроются врата в ад и рухнет небо, они будут вынуждены отступить перед этой фигурой. Услышав слова Шикаку и увидев взгляды Шиноби Канохи, наполненные уважением и почитанием, Сакума некоторое время пребывал в недоумении. Он мог чувствовать непреклонную веру Шиноби Канохи в своего Хокаге. Это совсем не похоже на то, что может заслужить молодой и неопытный Хокаге. Похоже, он не знает слишком многое. В то время, когда Сакума с недоумением смотрел на спину Яруаши, тот обратился к Кураме в своем сознании. «Ну как, уже выпустил пар?» «Почти». В его голове раздался голос задыхающегося Курамы. «Хорошо, остальное оставляю на тебя». Яруаши не мог не закатить глаза, услышав слова Курамы. «Что значит остальное оставляю на тебя? Тебя очевидно просто избили, чертова лиса». Курама не смог ничего противопоставить Хашираме даже с частью его Синчакры. Но это не слишком удивительно. Этот лис теперь круглые сутки играет в игры и смотрит сериалы. Это уже абсолютно бесполезная лиса. Черт, да он не превратился в жирного лиса только из-за того, что полностью состоит из чакры. Ожидать, что кто-то вроде него одолеет Хашираму, очевидно, невозможно. Хорошо, меняемся. Яруаши шагнул вперед, разминая шею. Фух, после нескольких шагов его фигура размылась, в мгновение ока добравшись до поля битвы, и запрыгнула на голову Курамы. Фух, Курама обратился в чакру, немедленно отказываясь от битвы, и быстро влился в тело Яруаши. Гигантский лис, сражавшийся с Хаширамой, исчез в мгновение ока. Вместо этого, в воздухе прямо напротив Хаширамы мягко парила фигура Яруаши, окутанная покровом золотистого света. Джинчурики Кьюби, Хаширама был удивлен, увидев, как чакра Кьюби влилась в тело человека. Яруаши улыбнулся Хашираме и вежливо сказал: «Пятый Хокаге Канохи Хатаке Яруаши, рад познакомиться с лордом первым Хокаге». «Пятый? В Канохе сменилось уже пять Хокаге». Хаширама взволнованно посмотрел на Яруаши, но в следующее мгновение его выражение лица резко изменилось. Тело первого Хокаге двинулось само по себе, контролируя огромного деревянного голема. Две огромных деревянных ладони устремились к Яруаши с разных сторон, словно собираясь прихлопнуть комара. Хаширама, не способный контролировать движение голема, обеспокоенно воскликнул: «Берегись!» Бум! Ладони деревянного голема сомкнулись с ужасающим грохотом, В стороны прокатилась ударная волна, видимая невооруженным взглядом, но Яруаши там уже не было. Его фигура появилась примерно в 10 метрах над сомкнувшимися ладонями и схватила рукой пустой воздух. В воздухе появилось 9 шаров поиска истины. Они быстро собрались вместе у его ладони и превратились в золотой клинок. Яруаши сжал ладонью золотой клинок и посмотрел на Хашираму напротив. «Лорд Хокаге, я атакую». Глава 272. Меч, разрезавший небо и землю. Быстро, очень быстро. Хаширама облегченно вздохнул, увидев, что Яруаши смог избежать атаки деревянного голема, а потом удивленно сказал, почувствовав, что чакра пятого Хокаге как минимум не слабее, чем у него. Такая чакра, неужели он способен полностью контролировать силу Кьюби? Тогда ты должен быть в состоянии остановить меня, пятый Хокаге. Тело Хаширамы продолжало двигаться само по себе, управляя деревянным големом. В этом состоянии моя чакра бесконечна, не вступай со мной в затяжную битву. Найди способ повредить мое тело, а потом запечатай при помощи фуиндзюцу, с такой скоростью у тебя должен быть шанс. Деревянный голем поднял руку и нанес удар в направлении Яруаши. В то же время Хаширама описал свое нынешнее состояние. Яруаши спокойно улыбнулся. Не нужно таких хлопот. Фух. Огромная ладонь деревянного голема, обернутая потоками воздуха, устремилась к Яруаши. Этого удара было достаточно, чтобы заблокировать Биджу Даму и лоб в лоб столкнуться с Биджу. Столкнувшись с этой ужасающей атакой, Яруаши мягко поднял золотой клинок и вдруг резко взмахнул им. Меч золотого колеса реинкарнации. Фух. Вперед мгновенно распространился луч золотого света и быстро поднялся снизу вверх, проникая в тело деревянного голема и исчезая в небе. Массивное тело деревянного голема застыло на месте, а деревянная ладонь, устремившаяся к Яруаши, замерла в воздухе. Хаширама, стоящий на голове голема, тоже замер. Затем, под шокированными взглядами многочисленных шиноби, по центру тела огромного деревянного голема, нанесшего удар в направлении Яруаши, появилась четкая вертикальная линия. Эта линия аккуратно распространилась по всему телу деревянного голема. Сакума с неверием увидел, как деревянный голем, ранее подавивший Кьюби, разделился на две идеально ровных части по центру. Ах, ошеломленный Хаширама тоже был рассечен на две части. Руки, все еще сложенные в форме печати, начали медленно падать в стороны. Падая вниз с рассеченного деревянного голема, Хаширама посмотрел на землю и увидел идеально ровную пропасть, похожую на бездонную бездну. Она простиралась от ног деревянного голема до самого горизонта, образуя глубокое ущелье. Было невозможно понять, насколько далеко оно распространилось. Такая атака. В глазах Хаширамы вспыхнуло удивление. Как он и предполагал, чакра пятого Хокаге была даже мощнее, чем у него. Эта атака выходит далеко за пределы завершенного Сусанаа Учихимадары. В тишине луч солнца осветил лицо Хаширамы. Он краем глаза посмотрел в небо, и удивление сменилось шоком. На изначально плотных облаках, находящихся неизвестно насколько высоко в небе, как и на земле, появился прямой разрез. В образовавшемся разломе появилось яркое солнце и осветило лицо Хаширамы. Затем Яруаши протянул руку в направлении падающего Хаширамы и сжал ладонью пустой воздух. Две половины тела Хаширамы были окутаны невидимой силой притяжения и устремились к Яруаши. «Лорд Хокаге, мне придется запечатать вас, чтобы вы не были вновь призваны при помощи Эдатинси». Яруаши обратился к первому Хокаге. В то же время с его ладони сорвалось большое количество цепей черных символов и окутало тело Хаширамы. После столкновения с шарами поиска истины, содержащими силу шести путей, тело Эдатинси больше не сможет восстановиться, но душа не уничтожается, иначе было бы невозможно столкнуться с этим, не испытав боли. Атака на душу принесет гораздо больше боли, чем повреждение физического тела, так что шары поиска истины влияют лишь на Эдатинси, но не на саму душу. Другими словами, после полного разрушения тела Эдатинси шарами поиска истины, душа просто вернется на небеса. Если у пользователя Эдатинси осталась хоть частичка плоти умершего, он сможет вновь призвать душу умершего. В оригинале, души Минато, Табирамы и остальных, чьи тела Эдатинси были повреждены шарами поиска истины, возвращались на небеса в абсолютно нормальном состоянии. В соответствии с нынешними знаниями и способностями Яруаши, нет никакого способа полностью уничтожить душу, даже если это обращающие в прах смертельные кости, способные при контакте уничтожать тела противников уровня шести путей. Однако, для Яруаши это хорошая новость, ведь его иллюзорные часы привязаны именно к душе. Это означает, что в мире шиноби никто не способен убить его, даже обращающие в прах смертельные кости Кагуи будут бесполезны. Теперь, в случае столкновения с пиковой Кагуей, они просто не смогут убить друг друга. Вдобавок Кагуя может быть запечатана, а он нет. Никак не ожидал, что в будущем появится Хокаге, полностью превзошедший меня. Пятый Хокаге ты, Хаширама, полностью окутанный черными символами, одновременно с шоком и облегчением смотрел на Яруаши напротив. В таком случае я могу быть спокоен, разберись с этим человеком, использовавшим Эдатинси. Можете не переживать. Яруаши в последний раз обратился к Хашираме. Тело первого Хокаге было полностью окутано цепями черных символов и начало сжиматься, быстро приняв форму пряди черных волос. Яруаши протянул руку, взяв прядь черных волос, а затем вернулся к Конохе и передал ее Цунаде. Здесь запечатан первый Хокаге. Учитель Цунаде, присмотрите за ним. Цунаде все еще безмолвно смотрела на расколотое небо и землю позади Яруаши. Услышав слова Яруаши, она наконец-то пришла в себя и протянула руку, взяв черную прядь. «Я отправляюсь в Сунагакуре. Все дела здесь оставляю на вас, учитель Цунаде». Яруаши обратился к Цунаде, в то же время настроившись на пространственную координату, оставленную на теле Куринай. В следующее мгновение его фигура исчезла без следа. Остались лишь бесчисленные шиноби Конохи, все еще безмолвно смотрящие на расколотое небо и землю. Цунаде глубоко вздохнула, насильно успокоив вспыхнувшие эмоции, и повернула голову, посмотрев на Сакума неподалеку. «Старший Сакума, вас тоже необходимо запечатать». Услышав слова Цунаде, Сакума пришел в себя и оторвал взгляд от расколотого неба, но в глазах все еще виднелись сильные эмоции и шок, которые не могли быть подавлены. Небо расступилось, земля раскололась. Неужели это была атака его сына? Такая сила, неудивительно, что он носит титул бога Шиноби, как и первые Хокаге. Теперь я еще сильнее хочу знать, что произошло в годы после моей смерти. Сакума прошептал и обратился к Цунаде. Не могла бы ты рассказать мне об Яруаши? Глава 273. Глава 273. Трехсторонняя битва. Сунагакуре. Битва была в самом разгаре. Я рад, что ты можешь использовать мои глаза таким образом, Какаши. Обито, использующий Сусанаа второго этапа, взмахнул массивным клинком в направлении Какаши. Какаши, тоже использующий Сусанаа второго этапа, встретил атаку Обито таким же клинком. Их движения были зеркальны, а форма и цвет Сусанаа полностью идентичны. Бум! При столкновении массивных мечей, Сусанаа отшатнулись назад, а земля между ними потрескалась. Взгляд Какаши был тяжелым. С момента развития тела мудреца и пересадки Мангекью Шарингана Обито, он впервые столкнулся с настоящей проблемой. Обито в форме Эдатинси обладает таким же Мангекью Шаринганом. Можно сказать, что их идентичные способности просто нейтрализуют друг друга. Неосязаемость полностью теряет эффективность, а атака Камуи может быть компенсирована атакой аналогичной силы. Таким образом, им оставалось сражаться только при помощи Сусанаа. К счастью, в форме Эдатинси Обито немного слабее, чем при жизни. Сейчас его глаза обладают силой на пределе обычного Мангекью и не достигают вечного Мангекью, поэтому он не может использовать завершенное Сусанаа. Это дало возможность Какаши, тоже не способному использовать его, сражаться с Обито на равных. В этом столкновении любой из сторон крайне трудно получить какое-либо преимущество. Какаши, не нужно растрачивать силы, найди возможность запечатать меня. Моя чакра бесконечна, если битва затянется, у тебя не будет никаких шансов на победу. Обито обратился к Какаши. Какаши тяжело вздохнул, продолжая сражаться с Обито при помощи Сусанаа. Я понимаю, но легко сказать, наша сила аналогична, сломать оборону Сусанаа слишком сложно. Я могу избавиться от контроля Эдатинси на мгновение, чтобы создать недостаток, но ты должен быть готов воспользоваться им. Сказав это, Обито замолчал на некоторое время, а потом спросил. У Рин было все хорошо после моей смерти? Да, да. Какаши кивнул, в то же время подумав, что ее ежедневное сражение за Яруаши с другими девушками не относится к сути вопроса. В прошлом, в такой ситуации Какаши обязательно пустил бы в ход свой ядовитый язык, нанеся безжалостный критический удар по сердцу Обито. Но теперь он стал старше, а Обито мертв, так что Какаши решил, что лучше умолчать об этом. Обито, в прошлом погрузившийся в самую пучину тьмы и имеющий немалое количество опыта, все же смог почувствовать что-то неладное, глядя на выражение лица Какаши. Он сразу же догадался, что Какаши о чем-то не договаривает. Обито бросил взгляд на Рин, сражающуюся вдалеке, и обратился к Какаши. «Я атакую, Какаши!» Бум! Сусанао перешло на третий этап, с мечом и щитом в руке, а затем без промедления нанесло стремительный удар в направлении Какаши. Какаши напрягся и тоже был вынужден активировать третий этап Сусанао. Он, конечно же, заметил, что менталитет Обито пошатнулся и понимал, почему это произошло. «Если ваша любимая девушка будет преследовать самого ненавистного вам парня, то вы, конечно же, придете в крайнее бешенство. Ах, как всегда, девушки слишком проблемные существа», Какаши проворчал в сердце. Когда Обито и Какаши вступили в яростную битву, с другой стороны, между Шиноби Суны, Теневыми Стражами и Шиноби Эдотенси тоже разразилась битва. «Что происходит? Конаха вторглась в нашу деревню. Чие, находящаяся под контролем Эдотенси, сражалась с Теневыми Стражами и Шиноби Суны, манипулируя несколькими трупами вместо марионеток. У Шиноби Суны на лбу выступил холодный пот. Конаха только что начала полномасштабную атаку на деревню. Мы не смогли выстоять. Хаем, бесполезный мусор». Чие холодно фыркнула. Хотя она не способна сопротивляться контролю Эдотенси, но по ходу битвы, как Шиноби Суны, она все еще едва способна направить большую часть атак на теневых стражей Конахи. Она мельком осмотрела поле битвы, продолжая теснить теневых стражей и ведя битву с Рин, вошедшей в режим чакры Санби. На поле битвы, среди Шиноби Конахи, она увидела Джинчурики Санби и Нанаби, Учиху Шисуи и других сильных Шиноби, но так и не смогла почувствовать чакру серебряной вспышки. «Разве сын Белого Клыка не участвует в войне?» Чие, сражающаяся с Рин, ухмыльнулась. «Неужели этот выродок уже сдох? Ах, а я так надеялась отомстить, получив возможность вернуться в мир живых после смерти». Бух! Рин взмахнула хвостом Санби, сметая один из трупов, находящихся под контролем Чие, и холодно сказала: «К вашему сожалению, с лордом Хокаге все в полном порядке». «Хокаге?» Чие прищурилась. «Этот ублюдок уже стал Хокаге. Она уже видела внешность четвертого Казека Герасы, сражающегося неподалеку, и поняла, что после ее смерти должно было пройти не более 10 лет, но Яруаши уже успел стать Хокаге Конохи. Раз он не пришел, то для начала стоит заняться Джинчурики. Не ожидала, что Санби попадет в руки Конохи». С резким взмахом рук Чие, к Рин устремилось большое количество нитей чакры. С другой стороны, четвертый Казекаге вел битву со вторым Казекаге. «Ты четвертый Казекаге Сунагакури? Почему здесь Шиноби Конохи? Неужели положение деревни настолько плачевно?» Предприняв несколько отчаянных попыток и осознав, что нет никакой возможности избавиться от контроля Эдотенси, второй Казекаге обратил внимание на ситуацию на поле битвы и мрачно посмотрел на четвертого Казекаге напротив. Раса беспомощно вздохнул. «Мне очень жаль, лорд Казекаге Конаха одержала абсолютную победу в Третьей мировой войне Шиноби, ей слишком трудно противостоять». Второй Казекаге холодно фыркнул и проворчал: «Хаем, неужели после моей смерти состояние деревни ухудшилось до такой степени? В прошлом нам удалось выстоять под гнетом первого Хокаге Синджу Хаширамы, и ценой огромных усилий создать эту деревню на закате хаотичной эпохи воюющих государств, но вы не способны выстоять перед простым вторжением Конохи. Простите, лорд Казекаге». Раса тяжело вздохнул. «Но нынешний Хокаге тоже ужасающе силен». Второй Казекаге осмотрел поле битвы. «Где он?» В его глазах промелькнул холод. Хотя он не способен избавиться от контроля Эдотенси, но сменить противника все еще должно быть возможно. Стоит воспользоваться этой ситуацией, чтобы помочь Сунагакури разобраться с Конохой. Уничтожение Хокаге этого поколения должно решить проблему Суны. Что касается слов расы об ужасающей силе нынешнего Хокаге, второму Казекаге было плевать. В конце концов, в прошлом, следуя за первым Казекаге, ему довелось неоднократно сталкиваться с Синджу Хаширамой, и на этом поле битвы он не видел ни одного слишком сложного противника. Возможно, Сусанао Какаши может доставить проблемы, но не более. Глава 274. Глава 274. Сила первых Каге. Его здесь нет. Четвертый Казекаге покачал головой и сказал: «Лорд второй Казекаге, не могли бы вы помочь разобраться с другими Шиноби Конохи, если это возможно?» Второй Казекаге посмотрел на Расу, собираясь что-то сказать. Фух, но в этот момент слева от него появилась фигура. Это был второй Мизукаге Киригакури. Вслед за ним, неподалеку появились первые и третий Мизукаге, сразу же высвободившие мощный импульс чакры. Мы в Сунагакуре, второй Мизукаге сперва был ошеломлен, а потом задумчиво погладил подбородок. Я не ожидал, что Коноха будет помогать Суне противостоять атаке Шиноби и Дотенси. Это не так, третий Мизукаге осмотрел поле битвы и покачал головой. Похоже, Коноха вторглась в Сунагакуре, а чуть позже появились Шиноби и Дотенси. Это трехсторонняя битва. Ах, это так, второй Мизукаге удивленно воскликнул и заметил, что некоторые Шиноби Коноха действительно сражаются с Шиноби Суны. Он громко рассмеялся, поглаживая бороду. Мне даже немного жаль Сунагакуре. Сначала подвергнуться атаке Коноха, а потом сразу же столкнуться с Эдотенси. Ха-ха-ха-ха. Соберись, Гингитсу. Первый Мизукаге серьезно сказал. Похоже, были перевоплощены все каге предыдущих поколений, и Киригакури сейчас тоже может быть атакована. Это огромная проблема. После этих слов выражение лица первого Мизукаге изменилось. Его тело непроизвольно пошевелилось и подняло руку в направлении Конан, находившейся неподалеку. Суитан. 5 снарядов водяного дракона. Бух. Его пальцы извергли потоки воды и сформировали 5 водяных снарядов, которые с огромной скоростью устремились к Конан и пронзили ее тело. Но крови не последовало, вместо этого промелькнуло большое количество листов бумаги и восстановило поврежденные части тела. Выражение лица Конан стало напряженным. Даже Мизукаге, Какаши. Конан повернулась к Какаши и обеспокоенно воскликнула. Какаши тоже заметил произошедшие изменения. Изначально, после появления Казекаге, Чие и остальных, они все еще были в состоянии продолжать вести равную битву, но с появлением нескольких Мизукаге прошлых поколений, ситуация на поле битвы полностью изменилась. Теперь стало слишком трудно противостоять Шиноби и Дотенси. Некоторые Шиноби Коноха и Суны даже были вынуждены отказаться от противостояния, чтобы вместе противостоять атакам третьей стороны. «Это не может так продолжаться, мы должны уходить». Какаши тяжело вздохнул и обратился к капитанам Теневой Стражи. «Конан, Куринай, Рин, миссия отменяется. Все немедленно подойдите ко мне». Все Теневые Стражи сразу же посмотрели на Какаши и бросились к месту, где он сейчас находился. В этот момент, фух, на поле битвы появился Шиноби и бросил большое количество кунаев в направлении Рин. «Берегись». Делая это движение, появившийся Шиноби громко воскликнул, но в следующее мгновение его фигура исчезла. Он мгновенно появился у одного из брошенных кунаев и без промедления взмахнул клинком, окутанным большим количеством чакры, в направлении Рин. Разрез летящего бога грома. После использования этой атаки, личность появившегося Шиноби не вызывала сомнений. Это был второй Хокаге Коноха и младший брат Синджу Хаширамы, Синджу Табирама. Глаза Рин резко расширились. При столкновении с этой стремительной и неожиданной атакой, ее спасли многолетние усердные тренировки с Яруаши. Один из хвостов покрова чакры Санби мгновенно появился перед Рин, встав на пути атаки Табирамы. Фух, клинок Табирамы был заблокирован Рин, но половина хвоста чакры Санби была отсечена и летела в воздухе. Черт, Табирама нахмурился, когда его левая рука поднялась сама по себе и схватила отсеченный хвост чакры Санби. Чакра была быстро окутана цепью черных символов и запечатана, а затем сразу же мгновенно исчезла. В этот момент наконец-то отреагировали Рин, Какаши и остальные шиноби, находившиеся неподалеку. Они ошеломленно смотрели на Синджу Табираму. ВТ второй Хокаге. Враг нацелен на Биджу и Джинчурики. Остерегайтесь Хирайшина, я способен мгновенно появиться в положении одного из моих кунаев. Табирама не стал разглагольствовать и злиться на пользователя Эдотенси. Вместо этого он сразу же обратился к Какаши и остальным, заметив их налобные протекторы с символом Коноха. В этот момент, Табирама понимал серьезность ситуации лучше, чем кто-либо другой. Только шиноби уровня 5 Каге было воскрешено не менее 20. Вдобавок пользователи Эдотенси, похоже, прекрасно знаком с его способностями. Находясь под контролем Эдотенси, Табирама оставил печать Хирайшина на телах множества мертвецов. Первый Мизукаге, второй Мизукаге, третий Мизукаге. Он перенес Мизукаге прошлых поколений, вместе с несколькими другими воскрешенными Шинобикери, на это поле битвы при помощи Хирайшина. Это означает, что после завершения битвы в Суне, пользователь Эдотенси, скорее всего, будет использовать его способности для перемещения Шиноби и Дотенси на другое поле битвы. Такая сила и мобильность. Если немедленно не сформировать единую армию и не сосредоточить все силы в одном месте, все великие деревни будут уничтожены одна за другой. Теперь, это огромная угроза для всего мира Шиноби. Сразу же после слов Табирамы, Неподалеку появился первый Мизукаге, поднял руки перед собой и сделал толчок вперед. Бум! Хлынул огромный поток воды, из которого мгновенно сформировалось 5 гигантских водяных драконов. Они устремились вперед с огромной скоростью, накрыв большое количество шиноби. В то же время, выражение лица первого Казекаге стало мрачным. Он поднял руки к небу, изверг огромный поток чакры и громко воскликнул. Фуутон, спиральная буря, фух. Над Цунагакури пронесся яростный порыв ветра и небо резко потускнело. Из ветра быстро сформировалась торнадо, которая способна окутать не менее половины Цунагакури. Когда первые Мизукаге и Казекаге атаковали в полную силу, в диапазон атаки было вовлечено огромное количество шиноби. Как первые Каге, основавшие великие деревни, они, конечно же, являются чрезвычайно сильными шиноби, подавлявшими хаос и наводившими порядок на закате хаотичной эпохи воюющих государств. Плохо. Это спиральная буря первого. Голос второго Казекаге был напряженным. Второй Мизукаге, стоявший рядом, посмотрел на первого Мизукаге и махнул рукой. Эй, старший, вы слишком агрессивны. Они не смогут выстоять перед этой атакой. Используйте все свои силы. Атаки этих парней чрезвычайно сильны. Табирама громко воскликнул, предупреждая Какаши и остальных. Как младший брат Хаширамы, Табирама, конечно же, не раз сталкивался с первыми Каге других великих деревень и прекрасно понимал, что эти шиноби, успокаивавшие бурную эпоху воюющих государств, обладают огромной силой. Хотя каждый из них был подавлен его старшим братом или Мадарой, но это не отменяет того, что они сильнейшие шиноби конца эпохи воюющих государств. Если не ответите за всех сил, все шиноби Конохи могут быть уничтожены. Глава 275. Насколько силен Хокаге? Плохо. Увидев огромных водяных драконов и нарастающую бурю в небе, Какаши посмотрел на одно из мест, где собралось большое количество шиноби Конохи и активировал способность Мангикию, сформировав огромный пространственный вихрь черного цвета. Но в этот момент Учиха Обито посмотрел в том же направлении. Узор его Мангикию Шарингана начал быстро вращаться и сформировал точно такой же пространственный вихрь. Проклятие! Обито яростно стиснул зубы, но не успел остановить это движение. Два черных вихря столкнулись и быстро поглотили друг друга. Рев. Когда Какаши и остальные шиноби теневой стражи готовились столкнуться с атаками первых Мизукаге и Казекаге, раздалось два громких рева. Из тела Рин хлынул ужасающий поток чакры Санби. Она в мгновение ока перешла из режима чакры Биджу в режим Биджу. Гигантские хвосты Санби устремились навстречу огромным водяным драконам. Бух! Водяные драконы были жестко заблокированы и сокрушены гигантскими хвостами Санби. В то же время, с огромным потоком чакры, Куринай тоже перешла в режим Биджу, полетела в небо и открыла рот. Перед открытым ртом Чоумия быстро собралось огромное количество чакры, в итоге сформировавшие Биджу-даму, которая сразу же полетела в небо. Бум! В момент столкновения Биджу-дамы с бурей, в небе прогремел ужасающий взрыв, последствия которого заставили землю содрогнуться. Огромная торнадо в небе была уничтожена Биджу-дамой, а огромные водяные драконы разбиты хвостами Санби. Что? Нанаби и Санби. Неужели они полностью контролируют силу Биджу? Первые Казекаге и Мизукаге медленно опустили руки, удивленно наблюдая за этой сценой. Теневые стражи, находившиеся в диапазоне этих атак, облегченно вздохнули, увидев, что Курина и Рин, вошедшие в режим Биджу, без особых проблем заблокировали эти атаки. Их спины были покрыты холодным потом. Изначально появление третьей стороны просто сделало битву более хаотичной и тяжелой, но теперь все иначе. Эти воскрешенные первые Каге обладают силой уничтожить их всех. Им было трудно просто сохранить жизнь при столкновении с такими противниками, не говоря уже об ведении полноценной битвы. То же самое касалось и стороны Суны. Битва Суны и Конохи мгновенно прекратилась. Глядя на первого Мизукаге и остальных шиноби и датинси, шиноби Конохи и Суны могли ощущать ужасающую чакру, содержащуюся в их телах. Это была дюжина шиноби уровня Каге, собравшихся вместе. Они были даже сильнее теневых стражей, ранее с легкостью сокрушивших Цунагакури. «Мы в беде», — Какаши тяжело вздохнул. Из-за присутствия Обито он не мог использовать Камуи, чтобы вывести теневых стражей с поля битвы. Сила их Камуи просто компенсирует друг друга, но даже если бы он смог отправить людей в пространство Камуи, Обито тоже смог бы это сделать. При нормальных обстоятельствах, Какаши мог уходить и приходить по желанию, полагаясь на способность Камуи. Теневые стражи смогли бы спокойно отступить даже при столкновении с кем-то вроде первого Мизукаге, но из-за присутствия Обито, эта ситуация стала чрезвычайно проблемной. Хотя с идеальными Джинчури Кирин и Курина их сторона обладает огромной разрушительной силой, но общая боевая мощь сторон все равно несопоставима. В случае вступления в затяжную битву, их будет ждать только полное уничтожение. Берегись. Когда Какаши думал о том, что предпринять в такой ситуации, со стороны донесся громкий крик. Синджу Табирама неизвестно когда появился в небе неподалеку от Нанаби. Нанаби яростно взмахнул крыльями, создав мощный порыв ветра. Но Табирама, отброшенный порывом ветра, мгновенно исчез и появился прямо за спиной Чоуме, уже нанося удар клинком, окутанным огромным количеством чакры. Разрез летящего бога грома. Фух, крылья Биджу были рассечены атакой Табирамы. Рев. Чоуми вздрогнул, громко взревел и упал вниз, приземлившись рядом с Санби. Тело Табирамы вновь двинулось само по себе, протянув руку к отрубленным крыльям Нанаби. Они были быстро окутаны черными символами и запечатаны, а затем сразу же отправлены при помощи Хирайшина. Черт, какова их цель? Табирама яростно скрежетал зубами, наблюдая за тем, как его тело само по себе совершает эти действия. В его глазах читалось сильное беспокойство. Целью другой стороны являются Биджу. Кьюби должен находиться в руках Канахи, а его старший брат тоже был воскрешен при помощи Эдатинси. Возможно, Хаширама уже отправился в Канаху. При одной мысли об ужасающей силе старшего брата, лицо Табирамы помрачнело еще сильнее. Возможно, Канаха находится в еще более тяжелом положении, чем Суна. Табирама сожалел. Он не должен был создавать Эдатинси. Ему следовало решительно стереть любые следы существования этой техники сразу же после создания. Ни в коем случае не стоило записывать в свитке печати технику, несущую настолько огромную скрытую опасность. Я не ожидал, что ты тоже окажешься под контролем этой техники. Второй Хокаге, наблюдая за происходящим, второй Мизукаге понял, что Табирама тоже находится под контролем Эдатинси. Гингитсу не мог не рассмеяться, думая об иронии этой ситуации. Ты же сам создал это ниндзюцу, Табирама. Попасть под контроль собственной техники, ха-ха-ха-ха. Заткнись. Табирама посмотрел на Гингитсу и воскликнул. Теперь даже если мир Шинаби сформирует объединенную армию, им будет сложно сопротивляться нашей общей силе. Мир может быть разрушен в наших руках, но ты все еще смеешься, ублюдок. Первый Казекаге кивнул. Ситуация действительно очень опасна. Если твой старший брат тоже был воскрешен, то Эдатинси действительно может сокрушить весь мир. Эту технику вообще не стоило создавать. Второй Хокаге. Первый Мизукаге посмотрел на Табираму и раздраженно проворчал. Табирама холодно посмотрел на первого Мизукаге и невозмутимо сказал. Сейчас не время искать виноватых, необходимо найти способ решить проблему. Учиха Обито осмотрел многочисленных каге прошлых поколений и обратился к Какаши. Какаши, что насчет Яруаши? Он уже знает об этом. Не знаю, скорее всего. Какаши развел руками. Обито раздраженно воскликнул. Тогда найди способ связаться с ним, теперь только он может остановить нас. Какаши спокойно ответил. Еще в момент начала нашей битвы я уведомил своего призывного зверя, но ему понадобится некоторое время, чтобы добраться до Канахи. Старший брат владеет Хирайшином, так что, получив информацию, он сразу же появится здесь. Сказав это, Какаши посмотрел на четвертого Казекаге Расу. Лорд Казекаге, вы уже должны понять, что Шинаби и Датинси не помогут Суне, они уничтожат нас всех. Необходимо объединиться, иначе никто не выживет. Выражение лица Расы было крайне напряженным. Если все так и продолжится, силы Суны обязательно будут уничтожены. Они гораздо слабее стороны Какаши и Теневых Стражей, не говоря о Шинаби и Датинси, в рядах которых присутствуют каге прошлых поколений. В нынешней ситуации у Расы просто не было другого выбора. У Суны будет шанс на выживание только в случае объединения с Канахой, иначе их неизбежно полностью уничтожат. Я не ожидал, что все повернется так. Раса посмотрел на Мизукаге прошлых поколений и остальных Шинаби и Датинси, а затем обратился к Какаши. Но вы, похоже, тоже не имеете возможности отступить. Ты уверен, что ваш Хокаге сможет разобраться с этим? Ранее Яруаши продемонстрировал ужасающую силу, в одиночку сокрушив Сунагакури, но первые Мизукаге и Казекаге, стоящие напротив, тоже обладают огромной силой. Вдобавок есть вторые Казекаге, Хокаге и Мизукаге. Даже кому-то вроде Яруаши будет тяжело выстоять перед лицом стольких ужасающих шиноби. «Сможет», — Какаши ответил без колебаний. Он решительно посмотрел на первого Мизукаге и остальных шиноби Эдатенси. Мангекью Шаринган испустил мощный импульс. «Нужно просто продержаться. Все будет кончено, как только прибудет наш Хокаге, первый Кадзекаге, первый Мизукаге». Поле битвы погрузилось в тишину. Будь то второй Мизукаге, второй Кадзекаге или Табирама, все они странно посмотрели на Какаши. «Все закончится, как только прибудет Хокаге». Откуда у него взялась такая уверенность? Табирама пристально посмотрел на Какаши. Насколько силен нынешний Хокаге Конохи? Глава 276. Глава 276. Пятый Хокаге, первый Мизукаге, первый Кадзекаге, второй Мизукаге, второй Кадзекаге. Теперь здесь собралось всего 6 каге прошлых поколений, а учитывая других прославленных шиноби прошлого, всего более 10 шиноби уровня каге. Такой состав может без особых проблем сокрушить великую деревню. Даже после объединения сил, стороне Конохи и Суны будет очень сложно выстоять. Но шиноби Конохи сказал, что как только придет их хокаге, все будет кончено. Более того, Табирама заметил, что остальные шиноби Конохи, включая очень сильных идеальных джинчурики, вообще не сомневаются в словах Какаши. «Теперь мне действительно не терпится увидеть силу нынешнего Хокаге», — Табирама прошептал, но он был обеспокоен тем, что возможно это не произойдет, потому что его старший брат, вероятно, был отправлен в Конаху. Возможно, он уже там. Перед лицом ужаса, принесенного шиноби Эдатенси, совсем недавно яростно сражавшиеся шиноби Суны, были вынуждены встать на сторону Конохи. Сунагакури было чуть не уничтожено Конохой, но ради выживания они были вынуждены встать на сторону того, кем только что были избиты. Для расы это не было слишком тяжелым решением. Он хотел продолжать жить, ведь после смерти все будет кончено. Сунагакури уже обречено на уничтожение, но по крайней мере, в случае поглощения Конохой, некоторые семена все еще будут сохранены. Возможно, образуются знаменитые и влиятельные кланы вроде Учихи и Хьюга. Это все еще лучше, чем полное уничтожение. Фух, в этот момент шиноби Эдатенси, остановившиеся на некоторое время, возобновили атаки. Я специализируюсь на Суитоне, пусть со мной сражается шиноби, специализирующийся на Датоне. Не пытайтесь сражаться со мной при помощи дистанционных ниндзюцу, сражайтесь в ближнем бою. «Я не очень хорош в тайдзюцу». Первый Мизукаге сложил серию печати и громко воскликнул. Хотя напротив были шиноби Конохи и Суны, а не шиноби Кири, но Киригакури возможно тоже было атаковано, а даже если нет, как только враг сокрушит Конаху и Суну, падение Кири тоже будет неизбежно. Силы великих деревень все еще разделены. Я специализируюсь на Фуаутоне, хотя он сдерживается Катоном, но я не назвал бы это своей слабостью. Первый Кадзекаге тоже сложил печати и громко воскликнул. Гул. Хлынул огромный поток воды и небо вновь потемнело. Первые Кадзекаге и Мизукаге сделали шаг первыми, вновь использовав ниндзюцу широкого диапазона. Какаши и практически все теневые стражи попали в диапазон этих атак. Какаши посмотрел на Обито, а Обито на Какаши. Если бы не Обито, возможно, Какаши и не смог бы справиться со столькими каге прошлых поколений, но с отправкой теневых стражей с поля битвы не возникло бы никаких проблем, но теперь это стало крайне трудной задачей. Бум, бум. Атаки первых Мизукаге и Кадзекаге были встречены биджудамами Рин и Куринай, находившихся в режимах биджу. В то же время остальные каге бросились в атаку. Хотя Конан, Учиха Шисуи и остальные капитаны были очень сильны, но из-за большого численного преимущества другой стороны, они ввязались в ожесточенную битву. Так не может продолжаться. Мы не продержимся долго, я не знаю, способно ли мое катаамацуками повлиять на шиноби Эдатенси. Учиха Шисуи, только что уклонившийся от атаки Табирамы при помощи Шуншина, стиснул зубы. В такой ситуации ему придется рискнуть. Шисуи пристально посмотрел на Табираму. Четырехконечный узор в алых зрачках начал быстро вращаться. Жужжание. Табирама сразу же замер. В то же время, на другой стороне в тысячах километров, выражение лица Нагаты резко изменилось. Он почувствовал, что потерял контроль над Табирамой. Это гендзюцу. Отличная работа, Учиха. Табирама с удивлением обнаружил, что катаамацуками Шисуи и контроль Эдатенси нейтрализовали друг друга, позволив ему вернуть контроль над своим телом. Фигура второго Хокаге сразу же мгновенно исчезла. Он активировал Хирайшин и появился прямо перед Анка, а затем использовал ниндзюцу Суитона, заставляя отступить Чие, подавлявшую Анка. Каге прошлых поколений были ошеломлены, заметив происходящее. Анка удивленно воскликнула, глядя на Табираму перед собой. «Лорд Хокаге», Табирама посмотрел на Учиху Шисуи. «Твое гендзюцу просто невероятно, оно способно даже компенсировать контроль Лейдатинси. Быстрее, освободи еще нескольких Каге, чтобы компенсировать разрыв в силе». Но, Шисуи прикрыл рукой правый глаз, по щеке стекала кровь, а лицо сильно побледнело. «Извините, лорд Хокаге, я могу использовать его только один раз. Его способностью Мангекью Шарингана является Катамацуками, сильнейшее гендзюцу, способное влиять на сознание людей, но период восстановления слишком велик. Шисуи уже использовал Катамацуками после пробуждения Мангекью около 3 лет назад, и с тех пор сила его левого глаза до сих пор не восстановилась, а теперь, после использования правого глаза, он еще долгое время не сможет вновь использовать Катамацуками». Услышав слова Шисуи, Табирама помрачнел. «Это плохо. Изначально он хотел при помощи Шисуи освободить от контроля нескольких Каге, а потом заняться своим старшим братом. Если враг не воскресит еще и Мадару, то ни один Каге прошлого поколения не сможет выстоять перед Хаширамой, вышедшим из-под контроля Эдатинси. Но теперь, похоже, этот план не может быть реализован. Фух, фух». Табирама еще несколько раз переместился по полю битвы, помогая Расе, Анка, Гаю и остальным выстоять перед атаками Шиноби и Эдатинси. Но первые Казекаге и Мизукаге оказывали огромное давление на Рин и Куринай, находящихся в режиме Биджу. Переход Табирамы на другую сторону смог временно ослабить давление, но положение все еще было очень тяжелым, потому что разрыв в общей силе слишком велик. Табираме даже удалось отрубить голову Чие, но из-за вмешательства других Шиноби и Датинси, он просто не имел возможности запечатать ее. «Так не пойдет, Коноха и Суна, я использую Хирайшин, чтобы вывести вас с этого поля битвы». Чувствуя, что продолжение битвы неизбежно приведет к поражению, Табирама принял решение. Фух, в следующее мгновение его фигура исчезла и появилась позади Конан, а затем без промедления положила руку на бумажное крыло и активировала Хирайшин, телепортируя ее в другое место. После этого Табирама появился рядом с Гаем, только что рухнувшим на землю из-за чрезмерного использования седьмых врат, и сразу же телепортировал его за пределы поля битвы.